И чем закончилось? Плохо для обоих. Лейтенанта приписали к штрафному батальону и разжаловали. А тыловика через несколько дней по ошибке застрелили русские полицаи, когда он в Зикеево на телеге к своей подруге свежего молочка попить ездил. Ну, еще для кое-чего. Говорили, будто приняли его за партизана. Они были пьяные, конечно. Они всегда пьяные. Отто оставил Ральфа отдыхать на соломе, а сам отправился в госпиталь. У Ральфа началась сильная лихорадка. Она продлилась целую неделю. Почти все это время он пребывал в полузабытии. Его перевели в лазарет, предварительно оформив необходимые документы и приписав к вновь сформированной мотострелковой роте. В бюрократической системе вермахта зимой 1942 года, мягко говоря, не все было в порядке, и никто не удосужился выяснить обстоятельства неожиданного появления ефрейтора Мюллера в Жиздре, а того самого дотошного тыловика уже не было в живых. Время шло, а их рота так и оставалась в резерве. В Жиздре скапливались войска и боевая техника, похоже, готовился очередной исторический бросок. Тем временем солдаты укрепляли оборонительные сооружения, маскировали позиции зенитных расчетов, расчищали снежные заносы, доставляли провизию на линию фронта, где было некоторое затишье, и лишь изредка патрулировали окрестности. Однажды их заставили оцепить площадь у Казанской церкви в центре Жиздры, куда согнали жителей на митинг. Представитель тыловой службы, одетый в длинное до пят кожаное пальто, говорил об ужесточении порядков в связи с активизацией террористической деятельности партизан. В оцеплении находилось много солдат СС и местных, служивших в полицейских подразделениях, из которых вскоре сформировали, пользовавшийся впоследствии дурной славой, 447-й карательный батальон Русской освободительной армии. После митинга в городе появились первые виселицы. Многие солдаты хмурились и задавали друг другу вопрос, зачем все это. Иные думали, нам нет никакого дела до этих полицейских историй, и наблюдали за происходящим с равнодушием и полным безучастием к судьбам обвиненных в нарушении режима и преступлениях против германской армии. Чрезвычайно сурово карали за воровство. Нейбах рассказал о нелепой смерти целой семьи, которую якобы расстреляли за то, что 8-летний мальчик стащил со стола пачку сигарет, оставленную офицером СС в их доме. Наступил март, за ним апрель, принесший долгожданную оттепель. Эта весна была не похожа на то, что приходит в Ландсхут, но все же Ральф радовался такой перемене. Одновременно с приходом тепла он все чаще стал вспоминать про зимние злоключения, и у него созрел план. Надо воспользоваться неожиданной передышкой перед отправкой на Южный фронт, чтобы добраться до того злополучного места. Нужно откопать ящик и раскрыть, наконец, странную тайну, погубившую Грубера и Зигфрида. Да, без помощника не обойтись. Надо поговорить с Отто. Эльзасец тоже надежный, но всерьез боится страшных рассказов на ночь. К тому же все время комплексует насчет своего наполовину французского происхождения, что не добавляет ему уверенности в себе. Греясь как-то днем на лавке у казармы, Ральф принял окончательное решение попросить у Гауптмана увольнительную на 1-2 дня. Скоро на фронт, так что можно надеяться, что его отпустят. Гауптман Вандель обитал в 2 шагах от казармы в добротной двухкомнатной избе с печкой и огромным кожаным диваном, который стоял у стенки, завешенный нелепым ковром с оленями. Он встретил Ральфа холодно. «Мюллер», выдержав паузу, произнес Гауптман, «вы часом не родственник генерала Фридриха Мюллера? Нет? Жаль. Я служил под его началом в 3-м батальоне 105-го пехотного полка, когда он довел нас до Парижа. Кстати, генерала Мюллера только что перевели под Юхнов. Отсюда, недалеко. Ладно, что у вас? Досадитесь вы». Ральф присел на кривой табурет, снял пилотку. «Господин Гауптман, я слышал, нас отправят скоро на фронт. Могу я попросить вас об увольнении на несколько дней?» «А зачем вам увольнение, ефрейтор? Вам и здесь разрешают бездельничать целыми днями, разве не так?» «Так-то оно так, господин Гауптман. Зимой, конечно, было... Ну, сейчас служба стала полегче. Но у меня в Хизне, где стоял наш дивизион, девушка осталась. Вот хотел навестить, раз уж на фронт». «А что, дома девушки нет?» «Дома? Дома, черт возьми, в Германии!» «А, дома! Дома была одна, но уже, наверное, про меня забыла». «Все с тобой ясно, Мюллер. Послушай, даже если я тебя отпущу, ты не доедешь до Хизны. По дороге тебя убьют бандиты. Господин Гауптман, я хотел попросить, чтобы вы отпустили со мной Отто Шульца.